भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। Гран Шримад Бхагавадгита, глава 6, которая называется Дхьяна Йога, текст 46. Тапасвибхьо дхико йогихи, тапасвибхьо дхико йогихи, гьянибхьо пи мато дхика, гьянибхьо пи мато дхика, кармипьящандхико йоги, кармипьящандхико йоги, тасмат йоги бхаварджуна, тасмат йоги бхаварджуна, тапасвибхьо дхико йоги, тапасвибхьо дхико йоги, гьянибхьо пи мато дхика, гьянибхьо пи мато дхика, кармипьящадхико йоги, кармипьящадхико йоги, тасмат йоги бхаварджуна, тасмат йоги бхаварджуна. Перевод стиха. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачхибхактивиданты с вами Прабхупады. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Люди называют этот процесс по-разному, в зависимости от избранного ими метода духовного самопознания. Когда в основе этого процесса лежит кармическая деятельность, его называют карма-йогой. Когда он базируется на философских изысканиях, его называют гьяна-йогой. А когда его основу составляет преданное служение Верховному Господу, его именуют бхакти-йога. Бхакти-йоги или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, это самый совершенный из всех видов йоги. В данном стихе Господь утвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она лучше бхакти-йоги. Бхакти-йога дает человеку полное духовное сознание, поэтому она является непревзойденной. Если человек совершает аскезу, не обладая знанием о своей духовной природе, эта аскеза несовершенна, равно как и философские изыскания, которые не основаны на преданности Верховному Господу. Точно так же тот, кто занимается кармической деятельностью, не обладая сознанием Кришны, лишь напрасно теряет время. Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь видов йоги является бхакти-йога. Более подробно об этом будет рассказано в следующем стихе. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам йена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манубиштахам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинку Бьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Вашади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намне Намасте Шарасвати Деви Гурвани Прачарене Нерви Шеше Шунья Вади Пашьяти Дештарине. Итак, мы вспомним предыдущие стихи. Если вы помните, речь шла о том, что Арджуна спрашивал, что происходит с теми людьми, которые встают на путь духовной жизни, но по каким-то причинам, и причины эти также определены, они сходят с этого пути или не могут идти этим путем либо достаточно быстро, либо постоянно, либо они уходят или отходят в другом направлении с этого пути. Что их ожидает? И Арджуна просит Кришну объяснить ему, что происходит вообще с людьми. Почему они не достигают духовного прогресса, хотя они все религиозны? И Арджуна не просто так спрашивает, потому что он перед собой видит тех людей, с кем ему придется сражаться, и он знает, что они тоже ходили в храм, следовали садхане, что они также религиозны, благородны, и почему же мы враги? И он сбит с толку, он не может понять, и Кришна ему говорит, они неудачливые йоги, они неправильно действовали, и поэтому теперь мы враги. Мы ходили в один храм, мы были в одной общине, Бхарата, один род был, Куру назывался. Мы были все вместе, мы вместе воспитывались, вместе пели эти мантры. Все как вот у нас в жизни. Все мы здесь также вместе. Оказывается, мы можем также начать сражаться между собой. И Арджуна в замешательстве, он говорит, как так получилось? Мы одними и теми же дисциплинами занимались. Мы ходили вместе в храм, одному и тому же божеству поклонялись, ели одну и ту же пищу. Мы выросли в одной семье и все делали вместе. У нас были равные представления о многом. Мы говорили одинаково. У нас были одни и те же авторитеты. Бхишмадева, Дроначарья и так далее. Он начинает перечислять Арджуна. Все мы между собой не только друзья, соратники, единомышленники. Мы даже родственники. Мы даже родственники. Как же так произошло? И меня терзают сомнения, он говорит, как, насколько я имею право выступить против них. Как же так получилось? И Арджуна спрашивает, что произошло, почему люди на той стороне оказались? Мы в равных весовых категориях, мы в разных условиях. Почему же такое не только непонимание, а такое положение дел, что мы должны друг друга убить, что мы даже не хотим примирения? И что они жаждут нашей смерти, больше ничего не жаждут, даже не хотят думать о каком-то примирении. Нету, для нас нету места в их сердце и в их жизни. Почему так произошло? И Кришна начинает объяснять Арджуне, в чем различие и почему так произошло. И Кришна говорит, ты не знаешь различия в йоге, кто с чем хотел связаться. Кто ради чего следовал всему этому? И поэтому одни стали врагами других. При внешнем единстве все разделились на разные цели, которые выразились в их мотивациях. И тогда Кришна начинает пояснять Арджуне, что вы шли путем бхакти, все это делая, а они все это делали совершенно из других мотивов. И поэтому между вами вражда. Мы находим в Шримад Бхагаватам, как Дакша проклинает Нараду Муни. Они тоже братья, та же Курукшетра. Дакша и Нарада Муни родные братья. Их отец Брама. Также есть их родной брат Индра. Есть родные братья Шива и Кумары. И все они слушали одно и то же писание, одно и то же изложение из уст своего отца, как от гуру, как от Ади Гуру, от Веда Гарбхи, одно из имен Брамы, Веда Гарбхи. Он из сердца получил весь Шримад Бхагаватам, всю Бхагавадгиту, он знает все из сердца. Мы знаем все из книжек, а он из сердца. Поэтому мы не ачарьи, мы не продвинутые, нам надо заглянуть в книжку, у кого-то спросить. Его уровень таков высок, что он получает непосредственное знание от Кришны из сердца, чайтья гуру. До чего мы хотим добраться? Это наша цель, принять чайтья гуру. И Брахма рассказывает им веды, и они все понимают. Но между ними начинаются проблемы. И в первую очередь проблемы начинают создавать самые явные и самые внешние. Это дакша. Что же делает дакша? Дакша проклинает Нараду. Дакша проклинает Шиву. И дакша проклинает кумаров. И дакша никак не может понять, почему Индра царь, а не он, небес. Почему же так произошло? Они родные братья, та же самая Курукшетра, но в небесах, среди полубогов, та же самая проблема. Родные братья. Почему же дакша проклинает всех подряд? Потому что дакша – олицетворение деятельности ради плодов. И называется карма-йога. И также мы здесь с вами. Среди нас есть карма, те, кто занимаются карма-кандой. То есть все это делает для того, чтобы преуспеть в материальной жизни. И любой бхакта, здесь же находящийся, который рядом вместе с ним служит, станет его врагом. Для бхакты нет врага, но не для бхакты. Бхакты враги. Почему? Разные цели, разные мотивации. То, что принимает один, не принимает другой. Но по форме все одинаковые. И принимают одно и то же писание, и ссылаются на одно и то же писание. И дакша начинает цитировать Нараде Брахму, то, что говорил Брахма, как авторитета. Но он абсолютно не понимает смысла слов. Или, как Кришна в Бхагавадгите говорит, его понимание в гуне страсти и невежества. Итак, мы цитируем друг другу Библию, мы цитируем друг другу Коран, мы цитируем друг другу буддийские фирмы, философов там разных, мы изучаем афоризмы разных моралистов, мы говорим «моменто море», там, «туда-сюда», «селяви», да что только не говорим. Но если углубиться в то, что мы имеем в виду, мы такие тупые ослы, что мы используем эти фразы, эти тексты, эти стихотворения, используем имена этих людей абсолютно не по назначению. Абсолютно не по назначению. И когда мы слышим то же самое, моменты мора от другого человека, тоже стоит, он наш враг, мы говорим, ты что, падла, такую вещь нам говоришь? Но мы используем те же самые термины, те же самые писания, тычем друг другу в нос тех же самых авторитетов и готовы разодраться. Почему? И поэтому Арджуна точно так же, он сбит с толку, он говорит, как так произошло? Я наблюдаю, что мы все тычем друг другу-то истиной, правдой, как будет лучше для всех, народом, знаете, как политики, все за народ. Все тычут те же самых моралистов, тычут все то же самое. Используется все то же самое, что и в их оппозиции, и они готовы с друг другом вступить в сражение. Почему? И Арджуна поэтому спрашивает. Меня это беспокоит, меня сомнения терзают. В чем же он сомневается? Правильно ли он тоже так же настроен по отношению к ним? Не грех ли это выступить? А вдруг они правы? Вдруг их понимание этих фраз, этих шлок и той деятельности, которой они заняты, правильное. А вот как раз мы все, что цитируем, и как мы действовали, это неправильно. Где критерий? Кто определит это? И Кришна из-за этого начинает Арджуне говорить об этих разновидностях йоги. И разновидность йоги в мотивациях. Мы думаем, в каких-то принципах, регулирующих разницу, в каких-то словах, в построении церкви. У них вот такая церковь с куполами, а у нас вот бывший детдом. Вот, оказывается, в чем различие. Нет. Различие не в этом. Не как попы одеваются, и как приход там себя ведет. Кто в колокольчик звонит, кто лбом бьется, кто в тапочках проходит, а кто босиком. Разница не в этом. Различие абсолютно не в этом. В чем же различие? В мотивациях. В мотивации. Кто что хочет через это достигнуть. И поэтому мы видим в христианстве протестанты, лютеране, адвентисты, православные, католики. Кого только нету. Почему? Одни пьют и курят, и Бог им это сказал. Другие не пьют, не курят и мясо не едят. И тоже им Христос это сказал. Одни говорят, вот можно брать взаймы и проценты просить. Другие говорят, вы что, в этой же Библии говорится, ни в коем случае нельзя просить проценты никакие. И так далее. Откуда? Мотивация. И в соответствии с мотивациями каждый придает окраску данному учению, данному изложению какого-то определенного наставления, данного Богом. И начинается сражение. Люди создают отдельные общества, сообщества, организации, структуры, которые бы помогли им более интенсивно или более быстро достигать этих мотиваций, то есть целей. Один учитель рассказывал, как к нему приходили люди и говорили, давайте создадим организацию, чтобы бороться за справедливость. Он сказал, что вы, я не хочу. Они сказали, вы что, не хотите мира и не хотите справедливости? Он сказал, да, я не хочу попасть в организацию дураков. И он сказал, суть не в том, за что борется и какие лозунги, а кто борется и какими методами. И он говорит, даже организация, состоящая из глупцов, даже если она борется за мир, то она все равно состоит из кого? Из глупцов. Таким образом, не сама организация определяет, а кто в эту организацию пришел, что там за люди. И мы также видим, в Исконе у нас достаточно высокие лозунги. Мир во всем мире, то, сё, пятое, десятое, накормить там всех, обуть, одеть, всех сплотить, приблизить к высшему живому существу, печатать книги. В общем, мы-то за мир. Но кто-то не хочет к нам в организацию. И достаточно мудрые люди могут не желать. Почему? Они говорят, нет, не такими способами, не такими методами и не с такими людьми. Ужасные люди. Даже если они выдвинули такие лозунги, а вы вспомните, коммунистические лозунги, разве они были плохими? Но с люмпингом никогда не достигнете вы этого. С пролетариатом, с низкорожденными, с простолюдинами, не с простодушными, а с простофилями, необразованными, безграмотными, низкими среди людей, Кришна говорит, низшие среди людей, которые хотят использовать Бога, чтобы больше сожрать, которые хотят написать в произведении искусств, в какую-нибудь вазу, которые хотят плюнуть в лифте и поджечь вам звонок, которые хотят на стене в собственном доме что-то накорябать, которые белье не стирают месяцами, вы с ними никогда не сможете бороться за эти идеи. Никогда низкие люди не способны бороться за высшие идеи. И поэтому Шрила Прабхупада называет это движение культурным. И начинается все. Самовение того, сего, пятого, десятого. И те, кто устремился к высшим целям, не понимая, с кем он пытается их достигнуть, никогда их не достигнет. Потому что нужно создать общество, культурное общество. Культура должна быть, иначе все наши успехи, они чреваты тем, что мы, что-то завоевывая, там будут сидеть наши люди, которые будут писать под лестницей, которые будут плеваться, поджигать, точно так же, друг друга заказывать, у друг друга красть. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что наше движение не просто какое-то выдвинуло какие-то лозунги. Ни один этот лозунг недостижим с тем уровнем культуры, сознания, ценностей, которыми мы на данный момент обладаем. И мы, несомненно, станем врагами. Врагами этого общества, находясь прямо внутри него. Так Арджуна увидел, как те, кто не развил свое сознание, выступили против. Выступили против с теми же самыми лозунгами. Все к истине, все за народ, все за благо. Итак, Арджуна спрашивает, что же происходит, почему так? И Кришна объясняет ему, что йогой является только бхакти-йога. Бхакти-йога. Что же дает бхакти-йога? И Кришна говорит ему, мотивация. Таким образом, не манерами мы тут обучаемся, не манерам, не чему-то, а ценностям определенным. Какими же ценностями мы пытаемся обрасти? Мы не действуем ради богатства, ради каких-то межполовых счастливых отношений и не ради того, чтобы господство над всем миром. Поэтому нас не интересует ни карма, ни йога, ни гьяна. Но все те, кто такие мотивы преследует, они все встанут на другую сторону Курукшетры. И они объявят преданных врагами. Вот почему в шастрах Рупа Госвами в таком произведении, как Бхакти Расамрита Сингху, описывает, что человек, когда совершает оскорбление, он скатывается до гьяны, йоги и кармы. И это является падением для бхакти. Мы думаем, что падение, что мы съели, что мы выпили или с кем переспали. Но там говорится, упасть – это значит упасть с этой мотивацией. Заведомо человек уже враждебен. И поэтому говорится, Матхьяма Адхикари пренебрегает теми, кто враждебен бхакти. Это значит, он пренебрегает карми, йогами и гьяни. Кто же такие невинные для него? Это все пьяницы, проститутки, наркоманы, всякие безбожники, они невинные. Они нифига не знают, невежи. Невежды. Кто же враги бхакти? Вот они, кауравы. Они стояли там. Все они были мистическими силами наделенные. Они стремились стать авторитетами, господство, последователи им нужны были. Им нужны были богатства. И поэтому они объявили бхакт кем? Врагами, которым даже места нету на земле, в этой вселенной. И поэтому мы видим, как шастры объясняют, как не сбиться с этого пути, что бхактам нужно служить, нужно доедать остатки их пищи, касаться их пыли с их стоп. Надо пить воду, которую они омыли стопы, и вы станете продвинутым. Но мы хватаем за стопы всяких гьяни, йогов, карми, их остатки пищи едим, прославляем йогов, карми и гьяни, и враждебно относимся к преданным. Но говорится, Матхьяма Бхакта, он дружит с преданными, сострадает невинным, пренебрегает врагами бхакти, то есть дальше держится от них и испытывает прему по отношению к Господу. Каништха всегда сбит с толку. Чем же он сбит с толку? Всякими фактами, мирскими фактами. Что такое мирские факты? Знаете, как в разведке или в какой-нибудь тайной полиции на вас насобирают компромат, и этот компромат сыграет роль большую по поводу, как к вам будут относиться другие. Но какой компромат? Что там собрано в этом компромате? Ваши недостатки. А говорится, недостатки есть у всех. Было бы желание эти недостатки что? Найти. Было бы желание эти недостатки найти. И поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентного знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Кришна сразу предупреждает Арджуну, что в этом мире все имеют недостатки. Этот мир соткан из недостатков. Он движим этими недостатками. И он говорит, что любое усилие в этом мире сопровождается чем? Недостатками. Мы все совершаем здесь усилия, потому что без усилия ничего нельзя сделать. Извиняюсь, даже в туалет нельзя без усилий сходить. Надо пыжиться. И мы видим результат этого пыжения. Какие недостатки? Но эти недостатки есть у всех. Итак, Кришна говорит, что эти люди будут сбиты с толку. Они будут искать недостатки в преданных. И Санатана Госвами говорит, подобно глупцу, который боится залезть в Гангу, потому что Ганга – грязная река. Очень грязная река. Индия – очень непродвинутая страна. Когда вы туда приезжаете, вы думаете, в России все круче. Магазины круче, дороги круче, машины круче, люди симпатичнее. Все лучше. Индия какая-то вся нищая, там все, везде мочой воняет, везде грязь везде, антисанитария вообще страшнейшая. Чего в этой Индии хорошего? Что туда ломятся какие-то паломники сумасшедшие, грязнули? Какие-то хиппи там, только там место для хиппи. Точно так же глупец, он думает, что чистота воды определяется ее состоянием. Но Санатана Госвами говорит, те, чьи глаза просветлены знанием, не обращают внимания на состояние воды. Также те, кто знают, они не обращают на экономическое состояние каких-то стран или на каких-то святынь. Они не обращают на какое-то внешнее, материальное признаки, из чего сделана святая реликвия. Из дерева она, из железа или из золота. Это реликвия не тем, что она из чего сделана, а реликвия из-за того, что она принадлежала и была использована какой-то великой личностью. Великой личностью. Поэтому суть не в том, что просад вкусный или невкусный, а что он предложен Кришне. Суть не в том, что мы красиво поем Хари Кришна, Хари Рама или некрасиво. Суть в том, что мы воспеваем святые имена. И материалист всегда будет обращать внимание именно на эти стороны. Так же, как в этом движении он будет думать, ой, сколько необразованных, ой, сколько неудачливых в материальной жизни людей, ой, сколько здесь мало бизнесменов. Почему? Потому что в шастрах говорится, он, несомненно, глуп. Но те, у кого глаза просветлены знанием, они совершают омовение в этих священных водах, не обращая внимания на состояние воды, ибо Ганг всегда чист. Точно так же человек не обращает внимания, под какую музыку надо было петь Хари Кришна. Кто там пел с таким голосом или с таким, приятно или неприятно. Он не обращает внимания на состояние воды. Он не обращает внимания на состояние киртана внешне. Под музыку или это со слайдами или не со слайдами. Почему же нам приходится обустраивать киртаны, обустраивать храмы для тех, чьи глаза не просветлены знания, которые в такой сильной зависимости от вашей биографии, от вашей внешности, от вашего образования. И Шрила Санатана Госвами говорит, не дайте себя сбить с толку материалистам, иначе в этом движении они вам навяжут свои ценности. И тогда простым людям, невинным людям суда хода не будет. Здесь соберутся кьяни, йоги и карми. И вам места среди них не будет, потому что для них вы будете второсортными. А Господь Чайтанья пришел именно к нам, к второсортным. Махавадания. И поэтому говорится, ни йоги не будут нами заниматься, карми тоже не будут нами заниматься, и гьяни нами не будут заниматься. Они будут нас использовать и повелевать нами. Но бхакты будут нам сострадать. И поэтому Вьясадева говорит, этот путь доступен для каждого, независимо от его кармы, и каждый должен просто быть осторожным, не общаться с карми, с йогами и гьяни, не общаться с этими материалистами и сострадать тем, кто никакой не йог вообще, и не карма-йог, и не гьяна-йог. Он просто невежда. А невеждам нужно сострадать и прощать. И поэтому в шастрах говорится, если ты видишь перед собой невежду, несомненно, он достоин прощения. Но тот, кто не пытается приобрести знания, уже наказан самим провидением. Да какое же знание необходимо? Что же такое йога? Знание о бхакти. А в этих вечных утраченных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Итак, люди хотят разные вещи получить. И поэтому мы видим, что в нашем обществе, в любом обществе, религиозном обществе, люди разделяются на карме, на гьяне и на йогов. И кто же им нужен? Им нужны невинные. И поэтому идет борьба за приход. Идет постоянная борьба межконфессиональная за приход. Кто окажет какое более мощное влияние на невинных? Кто в большей степени сможет на свою сторону переманить этих невинных? И поэтому все заняты политикой. Все заняты политикой. Потому что все сражаются за приход. Потому что приход – это возможность обеспечивать эту систему, эту организацию. И организация состоит не из прихода, а из авторитетов этой организации. А приход – это те, кто должен обеспечить лидеров организации. Как в зоне есть блатные, есть мужики и есть те, кто опущенные. И все блатные заинтересованы в мужиках. Почему? Потому что мужики будут их норму делать и их обеспечивать. Почему же так происходит в обществе? В обществе та же система. Если нету бхакт, общество будет разорвано на части. Кем? Теми, кто имеют нечистые мотивы в этой деятельности. И поэтому Шрила Прабхупада установил определенные стандарты и ценности, дабы избежать искажений, чтобы мы здесь все не передрались ни с другими, ни между собой. И критерием того, за кем идти, как идти и что делать, является преданность. Преданность. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, мы не как христиане кричим, что богатому человеку легче верблюда протащить через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божье. Мы не христиане. Прабхупада говорил, богатый человек может быть еще более успешен в духовной жизни, если его богатство причиняет ему столько же беспокойства, сколько тень дерева причиняет беспокойство земле. Тень может причинить беспокойство? Нет. Так вот так же и богатство. Если у вас есть образование, красота, молодость, но вы к ним не привязаны, это еще очень хорошо, потому что вы очень много можете сделать. Но если вы привязаны, то это на самом деле легче верблюда протащить, чем человека алчущего. Легче верблюда, потому что он, по крайней мере, невинный. Он бизнесом заниматься не хочет. Итак, Кришна поясняет Арджуне, развеивает его сомнения. Он говорит, что мотивы определят все. И поэтому Прабхупада говорит, Иисус Христос был чистым преданным. Прабхупада говорит, у меня очень много друзей-мусульман, которые являются чистыми преданными. Итак, мы видим, что и христианство, и мусульманство может давать чистых преданных Бога. Почему же мы считаем, что и христианство, и мусульманство низшее? И говорится, индусы считали, что Шрила Харидас Тхакур низший, вне каст, потому что он родился в семье мусульман и был обращен в мусульманство. Как у нас детей крестят, дети ничего еще не соображают. Пойдем в церковь, покрестили. И кто-то думает, я такую сделал благочестивую вещь, я сводил всех детей в церковь и покрестил. Вы глубоко заблуждаетесь. Это сентименты. Не больше, чем. Что значит сентименты? Это значит, какая гуна? Невежество. Невежество. Не страсти. Страсть выше невежества. Это гуна невежества. Ибо вы сбили с толку людей. С детства. И поэтому говорится, что в шастрах запрещено обращать кого-то. Что значит запрещено? Человек должен сделать свой выбор. Его лишь можно поставить на путь очищения. Вот за это вы можете взяться. Поставить человека на путь очищения. А когда он очистится, предоставить ему право выбора. Но до тех пор, пока люди ничего не соображают, их пытаются обращать в Харе Кришна, в куда-то в ислам, в христианство, куда угодно, в жулики, в политику, пока они тупые. Как раз наоборот. Все заинтересованы, чтобы было побольше тупых, потому что тогда их легко что обратить, пока они ничего не соображают. Пока они не свободны, пока люди квасят, их можно водкой заманить. Пиво там где-нибудь на избирательных участках раздавать, и люди будут голосовать. Этим бабкам раздать банки с огурцами, и они любого жулика продвинут в Думу куда угодно. Потому что люди не свободны, люди низки. И в нашем обществе то же самое. Дай сладость на язык, и они за тебя будут голосовать, кричать: это наш президент храма, это наш там региональный секретарь, этот наш гуру. И Прабхупада сказал: с таким обществом мы никогда ничего не построим, то, что мы выдвинули. Люди должны в первую очередь очиститься. Очиститься, стать людьми, а не животными, которых здесь погладили, и они уже бегут. Но также вас погладить может и другой. Очень коварный и очень опасный. И поэтому, говорится, на Курукшетре собрались очень большие силы. Особенно на стороне противников бхакти. Почему? Потому что люди животные. Не арии. Анария. Кришна говорит: анарии. Им посулили счастливую материальную жизнь. И они все перебежали туда. Никаких принципов у них нету. Они с животом мыслят. И гениталиями. Вот они там все собрались. За своими идеями, за своими планами. И вы им мешаете жить. Само наличие вас уже беспокоит их. Вот почему это происходит, говорит Кришна. И они не ждут примирения никакого. А если они придут к власти, то все будет разрушено. Я тогда буду их уничтожать. Сам лично. И он предлагает Арджуне: стань оружием в моем плане, это будет милость. Если ты не хочешь быть оружием, я найду другого. А если не найду достойного, сам это сделаю. И в шастрах об этом говорится. И Кришна говорит: яда яда хитхармасья гланир бавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджамья. Ага. Когда религия приходит в упадок, я не схожу сам, о потомок Бхараты, чтобы наказать этих и своих преданных, прославить и дать им милость. Итак, Кришна решающую роль сыграет в жизни любого человека, поскольку он является верховной личностью Бога. И он говорит: по моему замыслу все они уже убиты. Это лишь дело времени. Так чем же они убиты были? И Кришна объясняет Арджуне: своим выбором. Что же они выбрали? Они выбрали не то. Что же они выбрали? Они выбрали материальные мотивации. И он говорит: это лишь дело времени, когда они все подохнут. Но перед тем, как подохнуть, они столько народу собьют с толку. И поэтому Кришна предлагает Арджуне их что сделать? Уничтожить на Курукшетре. Он говорит: я хочу, чтобы вы правили, а не они. Я хочу, чтобы преданный правил, потому что преданный будет только делать то, что нравится мне. И поэтому Кришна говорит Арджуне: если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждет процветающее государство, власть, ты получишь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Как-то у одного духовного учителя спросил ученик, как мне правильно поступить? Меня могут убить. Гуру улыбнулся и сказал, а ты убей себя раньше. И в этом убитом состоянии ты всегда будешь совершать правильные поступки. Ученик не понял. И учитель пояснил, когда ты выйдешь из-под влияния телесной концепции, ты будешь всегда принимать только правильные решения. Но пока ты будешь принимать решения с позиции тела, ты всегда будешь сражаться в этом враждебном мире. И никогда не сможешь совершить. Какой бы ты поступок и какое бы ты решение не принял на основе материальной мотивации, это будет ошибка. Это лишь дело времени. Вот почему Кришна сказал, если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться ложным эго, это то есть отождествлять себя с телом и ради блага этому телу действовать, тебя впереди ждут что? Одни страдания и разочарования во всех твоих выборах, начинаниях и так далее. Но если ты станешь руководствоваться моим сознанием, все тебя самое лучшее ждет в жизни. И Кришна говорит, ты получишь процветающее государство, насладишься всеми видами чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Я позабочусь всегда о предавшейся себе душе. Итак, Кришна не отвергает никакие чувственные наслаждения, Кришна не отвергает какую-то власть, ничего не отвергает. Удивительно, Кришна не Майвади, он ничего не отвергает. Он говорит, просто соприкасайся со всем с этим по правилам, в моем сознании, ради моего удовлетворения. И Кришна дал пандавам все. И жены у них были, и то, и все, и сила. Все, что нужно было пандавам, они получали. И Кришна говорит, а теперь я хочу дать вам власть над этой землей. Но эти тоже претендуют. И поэтому он говорит, убейте их. Но Арджуна сомневается, он говорит, как я могу их убить? Кришна говорит, они уже убиты. Они уже убиты. Как ученые говорят, что есть звезды, которые давным-давно погасли, а мы до сих пор видим их свет. Точно так же и в шастрах говорится, подобно потухшим звездам эти люди, они, сделая неправильный выбор, уже погасли. Но мы еще видим, что они живы. Это иллюзия, что мы видим того, чего уже нет. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты сейчас их уже видишь, это мертвецы стоят, потому что по моему замыслу они уже все убиты. И ты лишь видишь, что их уже нет, а ты их видишь. Подобно потухшим звездам, чей свет мы еще наблюдаем. Итак, Кришна объясняет это Арджуне, и он говорит, я буду делать это все, говорить на твое благо, не на свое, я с этого ничего не получу. Но то, что получишь ты, превзойдет все твои самые-самые фантазии. Он говорит, все твои ожидания, фантастические какие-то идеи превзойдет, если ты будешь делать так, как я тебе скажу. Поэтому он говорит, не бойся ты что-то потерять. Ты получишь сторицей. Ты получишь столько и так, что ты даже не можешь себе представить. И поэтому мы видим, как в литературе всегда употребляется это. Не в сказке сказать, не пером описать. И во всех сказках человек получал то, чего даже не ожидал получить, если он действовал бескорыстно. И поэтому таких бескорыстных людей в сказках окрестили дурак. Дурак. Вот почему так враждебно относятся к преданным. Потому что они с позиции всех, кто ищет какую-то выгоду, выглядят кем? Дураками, дурачками. Вот дурачок. Взял, все бросил. Вот дурачок. Взяла, все бросила. Дурочка. Вот та дурочка, эта дурочка. Но дурак-то как раз не Ванька оказался в итоге. И поэтому в шастрах говорится, эти смрити, это устное творчество, эти ведические истории, они передавали, что бескорыстие – основа всего успеха в действиях. Бескорыстие – не само действие, а мотивация деятельности. Итак, мы видим, что дурак этот был отстранен от многих. Почему он дурак? С ним никто не хотел общаться, что он дурак. Итак, мы можем в нашем обществе видеть этих материалистов благочестивых, которые не понимают и обзывают преданного дураком, потому что они гордятся своим образованием, своим аристократическим рождением, своими манерами, каким-то воспитанием манерным, деликатные и тактичные, но они не преданные, и мы можем это видеть. Более того, они считают преданных фанатиками, дурачками, глупцами, считают их недалекими людьми или просто алчащими авторитетами. Итак, живое существо сбито с толку, и Арджуна также сбит с толку, и поэтому он просит Кришне: объясни, пожалуйста, как все это приходит. И Кришна всегда говорил Арджуне: дхармо ракшати ракшати, позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Если ты не будешь заботиться о дхарме, о тебе не позаботится никто. Ты просто сожжешь плоды своей прошлой благочестивой деятельности. И Шрила Прабхупада приводит пример как бизнес. И поэтому иногда Прабхупада говорил: самый лучший бизнес – это сознание Кришны. И бизнесмены с дуру, вот такие тупые, как мы, они думали: а, значит, надо торговать атрибутикой кришнаитской. Колбасой вегетарианской, плюшками, во, потому что Прабхупада сказал: сознание Кришны – лучший бизнес. Кто так понял? Дакши. А что же за бизнес? Что же за бизнес? О каком бизнесе имеет в виду Шрила Прабхупада? Он говорит, что человек, который не отказывается от мотивов, не развивает преданность, просто лишь сжигает свое благочестие. Подобно глупому бизнесмену, который просто растрачивает свои деньги и думает, что он бизнесмен. А бизнесмен – это который знает, куда эти деньги вкладывать, чтобы они приносили прибыль. И поэтому Прабхупада говорит: сознание Кришны – лучший бизнес. Потому что все, что мы вкладываем в развитие сознания Кришны, только преувеличивает наше благосостояние. И поэтому Шрила Прабхупада говорит: из дхармы рождается артха, из религии появляется материальное благополучие, деньги – все у вас положение, все появляется. Деньги могут удовлетворить все ваши потребности, каму, чувственные наслаждения. И если вы сделаете это по сутрам, сутра означает писание или афоризмы религиозные, то вы, несомненно, заинтересуетесь мокша, мокшаишьями. Мокшай, вы защищаете. Несомненно, заинтересуетесь освобождением, и это приведет к вас к освобождению. От чего же вы освободитесь? От желаний чувственных наслаждений. Наслаждаясь, избавитесь от желания наслаждаться. Как это так? Сколько бы мы ни наслаждались, мы наоборот все еще сильнее хотим наслаждаться. Сколько бы ни было, как это говорят, денег не бывает мало. Да, денег не бывает мало. И денег, значит, не бывает сколько? Много. Но их и не бывает мало. Люди-то говорят: нет, вы что-то ошиблись. Денег не бывает много, но и денег не бывает и мало. Немного всем понятно. У всех немного. У всех. У Ротшильда, у Рокфеллера, у кого? У всех немного. Мало, наоборот, бывает. Но почему говорится, что мало не бывает? Почему говорится, что мало не бывает? Чем же богаты люди? Мало или много? А? Хватает. Им не хватает. А на что у нас не хватает-то артхи? Вот смотрите, дхарма, артха, и там что? Кама. Таким образом, мало-много определяет наше собственное что? Кама. Вожделение, оказывается, определяет это, а не количество денег. Поэтому не бывает мало и не бывает что? Много денег. Бывает мало или много только чего? Вожделение. И Кришна объясняет Арджуне, что же вожделение-то может трансформировать, то есть убрать его. Он говорит, только бхакти. Поэтому говорится, притворяя вожделение в бхакти. То есть каму трансформирует в бхакти. Как же это происходит? И Кришна объясняет. Встань или взойди на корабль трансцендентального знания. Кто же такой греховный человек? Почему Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, что же такое грех? Кто знает? Кто самый грешный из всех грешников? Конечно. Кто не способен отказаться от своего вожделения? Кто такое сильное вожделение испытывает, что у него перекрывается все абсолютно? Мы-то думаем по носу, там, по астрологии, по физиогномии. Нет. Если вы настолько греховны, что даже не можете понять, что у вас вожделение, и что вы похотливый человек, не можете даже это увидеть, что вся ваша проблема в вашей собственной похоти. И из этой похоти у нас плохие качества. Щедрость в жадность, храбрость в трусость, прощение в месть. Вот откуда у нас столько плохих качеств. Активность в лень. А? Смотрите. Все наши качества осквернены чем? Мало или много? Вожделением осквернены. Не тем, что у нас нет квартир, нету там какой-то хорошей семьи. У нас так много вожделения. И мы даже не понимаем, что чтобы его удовлетворить-то, это вожделение, нужно от него избавиться. И когда человек избавляется от вожделения, приходит, не когда мы приобретаем что-то для вожделения или удовлетворяем вожделение, приходит насыщение, а когда мы от него что? Избавляемся. Когда мы избавляемся от вожделения, нам меньше нужно всего, власти, денег, того, сего. И в шастрах говорится, много ли человек может съесть? Может ли человек много одежды? Вы посмотрите, у всех шкафы забиты, лыжи на балконе стоят. Какие-то стиральные машины, там, не знаю, 1754 года, на всякий случай. Так человек в своем сердце хранит все на всякий случай, всякое дерьмо. В своем уме, в своих планах, в своих желаниях. Неосуществимый бред там в голове. И самое страшное, что человек ради этого действует. Ради этого бреда и даже не замечает, что ему никогда не суждено. И в шастрах говорится, эти глупцы даже не знают, что их планам не суждено что сбыться. И Кришна говорит, без меня все их надежды на процветание, освобождение, счастье терпят лишь крах. Они даже об этом не знают. И он говорит, они и есть невежды, не ведают. Не ведают. Итак, очень много разных объяснений есть, почему же мы не можем встать на путь преданности. Мы не знаем, что ни джапой, ничего мы не сможем додолбиться до небес. Но с той же джапой мы можем очень быстро прогрессировать. С тем же киртаном, если мы мотивацией, наблюдаем за мотивациями своей деятельности. Поэтому один ученик сказал, я полностью делаю все, что вы, а почему-то не прогрессирую. И он говорит, ты не принял моих целей. Все ты делаешь так же, как я. Но у тебя никогда этого не получится. Потому что цель определяет успех, а не сам вид деятельности. И поэтому Кришна сказал Арджуне, одна и та же деятельность может человека возвысить, а может его что? Опустить. Одна и та же деятельность. И поэтому Прабхупада везде говорит, действовать в сознании Кришны. А мы говорим, о, я в храме сижу, значит я действую в сознании Кришны. Но сидеть задницей в храме, это не сознание. У вас сознание не в седле. Сознание не в мешочке с джапой, не на языке. Где же сознание? А? В мотивах этих, в мотивациях. Вот почему говорится, чистый, преданный. Он не называется, который много или мало. Тот, кто не мотивирует тем, чем мотивируют нечистые люди. Таким образом, когда мы говорим о чистоте кого-то, мы не имеем в виду подмышки. Мы не имеем в виду зубы, уши. Мы имеем в виду чистоту мотивов в этой деятельности. И преданный – это не тот, кто много или мало, а тот, кто чище мотив имеет. Не тот, кто красивей, громче и больше, а тот, кто чище. То есть, не желая получить богатство, какие-то межполовое счастье какое-то там, каких-то последователей, он действует ради удовлетворения Кришны. Ради удовлетворения Бога действует. И Кришна говорит Арджуне, что это и есть йог. И Кришна предлагает Арджуне, стань йогом, не будь ты всяким кармитом, кем-то еще. Йог. Кто же такой йог? И Прабхупада говорит, что шастры, когда говорят о йоге, говорят только об одном йоге. О каком? Бхакти-йоге. Все остальные называются Кришной. Пхоги. То есть, они не хотят это использовать для Кришны. Пхога – это то, вот иногда мы говорим, когда пища, не предложенная Кришной, как она называется? Пхога. А почему она не называется прасад? Она же вегетарианская. А? Так какую пищу-то надо есть? Вегетарианскую или прасад? А мы на что делаем упор? На вегетарианство. И мы можем не понять точно так же в своей жизни, на что же делать упор. И мы думаем, вот я хожу, у меня кантималы на шее, я не пью, не курю. Поверьте мне, вы никуда не отправитесь. Вы опять родитесь людьми, опять в Иркутске. И опять с такой же нищей душонкой, с такой же плохой кармой. Но! В чем будет ваш успех? Из-за того, что вы здесь терли шкуру, касались попой этой алтарной, так сказать, что-то там воспевали, плясали, вы родитесь в семье нищих преданных, которые вас сразу отправят в Гурукулу, в Майпур. Вот ваш успех будет. Там вы будете страдать по Сникерсу, по телевизору будете страдать и будете думать, вырасту, блин, сожру весь Сникерс и, блин, дыры прогляжу на телевизорах. Потому что сейчас нельзя, ну ничего, скоро вырасту, все это хапну. И те же будут все проблемы, все будет точно так же. Потому что придется опять работать, жениться, разводиться, рожать каких-то странных товарищей, которые потом на броневик устремятся, которые будут бомбы друг друга кидать, взрывать дома там разные, будете эквивалент высчитывать, сидеть. Будете компьютерной графикой заниматься, будете хихикать, как кошки там прыгают, у вас целая рубрика будет «Кошки», как поржать. Какие-то мультики будете смотреть про чехпыха и ржать дико. Вот ваша жизнь. Это называют анария, то, что мы называем плебеи. Простолюдины, то есть низшие среди людей, которые будут в этом находить удовольствие, используя человеческую форму жизни. И никогда не поднимутся выше этого. Как это? Им суждено писать выше вот той черты, и в книге Гиннесса их будут зачитывать. А великие души в этой книге оказались. А никто, как отрыгнул громче всех, пукнул, что там что-то упало. Итак, разные люди есть, и разная судьба предначертана каждому. И шастра говорится, что человек должен выполнить свое предназначение. Так какое же наше предназначение? Быть людьми. А какова же наша судьба? Какова же наша судьба? Мы определяем ее сами. Мы определяем сами, куда эту человеческую жизнь направить. И от того, куда мы эту человеческую жизнь направим, определятся наши друзья и враги. Определяться, будем мы ближе к Кришне или дальше. Что мы ищем здесь? Что мы ищем? Чувственных наслаждений или преданности? Итак, суть этого противостояния всегда заключается в разных мотивациях людей. Суть того, что наше общество также не лишено политики, воровства, обмана, лжесвидетельства, прелюбодеяния и того всего, только в одном. Только в одном. Причина того, что мы еще не стали сознающими Кришну. У нас еще есть грязь. И с этой грязью войти в новую жизнь будет очень сложно. В первую очередь, чистая жизнь станет большой проблемой для тех, у кого есть грязь. Поэтому, если нас сейчас, как будто бы мы все тут хотим засунуть в эти условия, то в первую очередь нам там тяжело и станет. Всем нам, борцам за этот мир, за это духовное царство, кто уж и пострадает в духовном царстве, получив его, как вы думаете, кто? Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что мы должны сначала подняться, очиститься, то все, пятое, упали в грязь, вылазьте, поднимайтесь, потом надо эту грязь смыть, мозги приобрести определенные, вычистить мозги, сердце почистить, а вот потом уже можно, потому что такая счастливая жизнь, которую нам обещают, chant Hare Krishna and be happy, в первую очередь это хеппи от Hare Krishna. Вы посмотрите, нам сколько надо без chant Hare Krishna. И как раз chant Hare Krishna нам очень мешает. Целых 2 часа занимает от нашей бихепи. Так вот, наша система будет до тех пор пробуксовывать во всем, пока каждый из нас не начнет этот путь самоосознания, очищения. Иначе нам никогда нас не удовлетворить никакими лекциями, никакими проповедниками, они будут извращаться как угодно. Уже и так, и фильмоскопы, и слайды, и что только не делают, скоро всем курить будут давать. Только смотрите, скоро всем по бабе будут давать, лишь бы не уходили из ИСКОН. Вы посмотрите, как все начнет превращаться во что? В дерьмо. И чтобы этого не произошло, Прабхупада защищал наше общество. Он говорил, каждый должен очищать свое сердце. Мотивы, контроль мотивации, контроль постоянства. Один человек пришел и сказал, я так неуспешен. И он сказал, запомни, в духовной жизни успешны только те, кто постоянен, энтузиастичен и послушен. Таким образом, твой неуспех в тебе самом. Ты не послушен, не постоянен и не энтузиастичен. И Санатана Госвами это сказал проще. Преданное служение выполняется постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. И преданное служение – это значит действовать с преданностью. А когда мы думаем, что у нас четкие и мы преданные, у вас четкие, но вы не заняты преданным служением. Даже повторяя святое имя, человек делает это не из преданности, а из чего? Из-за мотивации. И поэтому в Нама Чинтамане говорится, что человек-неофит использует святое имя как средство для достижения своих эгоистических материальных планов. Как средство. Когда человек очищается, более высокий, более продвинутый, использует святое имя как метод. Но преданный – средство метод и цель. Итак, человек должен продвигаться по этим линиям, по этим ступеням. И мы видим, что для многих из нас религия – это что? Средство для достижения каких целей? Своих. И поэтому те, кто это воспринимает как метод или воспринимает как цель, становятся нашими противниками, нашими оппонентами, нашей оппозицией. И мы видим, на намахатах то же самое происходит, в храмах, в общинах, везде происходит, в регионах, не знаю, где угодно, в странах. И все эти конфликты из-за различия чистоты. Чистоты чего? Мотивов. Мотивации. Вот почему мы кем-то недовольны, постоянно сражаемся. У нас разные мотивы. Разные мотивы. Для одних это только средство, для других это средство и метод, а для других это и средство, и метод, и цель. Цель. И Кришна говорит, тот, кто меня сделал своей целью, только тому я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает. Значит, все-таки что нужно принять? Цель, метод или средство? Из средства метод вылезет? А из цели и метод, и средства вылезут? О, а почему Кришна говорит, я дам все, что ему недостает, то есть дам ему и метод, и средства, если он сделал меня своей целью. Запомните это навсегда. Если цель не Кришна, бесполезные ваши методы и все эти средства. Хари Кришна, Хари Рама, все эти горнитай, джая-джая. Но если Кришна станет целью, сразу будет совершен прогресс. Хари Кришна. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Помните, я говорил такую очень важную вещь. Как только созревает ученик, сразу появляется кто? Учитель. Вот как только вы сделали целью Кришну, так и появится у вас и метод, и средство. Даже к существованию. Зря вы смеетесь, я вам отвечаю за это. Отвечаю. Я сейчас вам истину провозглашаю. Потому что сасаны, вьяса говорит, это называется, вьясасана. Это не я вам, Федя какой-нибудь говорю. Я вам говорю, так гласят шастры. Из дхармы артха. А из артхи – кама. А из камы – мокша. Но как это понять? Это значит, везде нужно действовать по дхарме. С деньгами по дхарме, в дхарме с дхармой – с деньгами по дхарме, с чувственным наслаждением по дхарме и освобождение по дхарме. И поэтому Чайтанья Махапрабху сказал Сарвабхаумами Бхаттачарье, ты тут мукти какую-то, мокшу там говоришь, запомни, мокша это что? Према бхакти. Мокша это бхакти йога. А ты тут чешешь царям, что это, так сказать, соединение с нечто. Уйти в эту общую туалетную комнату и там всем воссоединиться на одном горшке. Нет. Нет, это бхакти. Это и есть мукти. Свободен тот, кто имеет бхакти. И всегда не свободен тот, кто его не имеет. Очень странный вопрос, потому что всегда вопрос, вот как мы говорили, мы же не можем сразу сделать Кришну целью. То, что вылазит, никого не интересует. Я говорю, когда мы напрягаемся в туалете, очень много чего вылазит, но это не цель нашей жизни. Но вылазит вот все равно, каждый день почти. Ну, у кого по-разному, у кого раз в день, у кого два, у кого раз в месяц, может быть, там, он страдает, но вылазит все равно. Так сказать, не естественным, так механическим способом выжмут. Но вылазит же. И что? Вот из нас тоже вылазит. Но разве цель жизни это делать? Вот так же, если цель Кришна, мало ли что там вылазит, когда ты прешь к этой цели. Тупость, глупость, лень, может быть, что-то там. Но цель ты постоянно преследуешь. Не сходишь, не отходишь. Кришна тебе все поможет. Как понять, а вот как понять? Вот здесь говорится, нужно предаться. И вот я и сказал, нужно слушаться тех, кто этой цели, и тех, кто этой цели, вот так же, как мы, такой же пришел, такой весь шарабан у него, так сказать, на все три стороны, у него там куча детей, там, может быть, что-то у него, он тоже там пил, курил, там что-то еще делал, из него лезет. Но цель остается. А? Кого же нам слушать-то? Поэтому мы, Кришна и говорит, обратись к духовному учителю. Ну что он такой же, как ты. Из него тоже лезло-лезло и вылезло. Он достиг этой цели. И поэтому Кришна говорит Арджуне, предаться можно за мгновение, а вот чтобы нужно время. Таким образом, как ты думаешь, можно сразу Кришну сделать целью? А ты что спросил? Вот представим, что ты в институт пришел учиться. Представь, ты можешь поставить сразу, стать, вот, допустим, в мединститут пришел, цель стать врачом. И на этой цели, да, тебе будут говорить, давай жениться, давай беременеть, давай то все. И ты думаешь, так, забеременею, что будет с этого? Так, тут что будет? Понимаешь, да? Если это ты сделал своей целью, дойдешь? Ну, будет с тебя лезть? Так вот, целеустремленный человек – это и есть признаки воспитания, признаки образования, целеустремлить личность, понимаешь, да? Показать ему цель и удерживать эту цель, когда он забывает, еще раз напоминать ему эту цель. Ты хочешь стать? Ну вот видишь, а как же, с тебя же еще лезет, откуда у тебя появилось желание стать? Вы представляли, вот мы видим какого-нибудь красивого, богатого человека, и нам спрашивают, хочешь быть красивым, богатым? Я говорю, конечно, хочу, но как этого достигнуть? Ну, очень хочешь, очень, мы тебе дадим метод. И тот человек тебе говорит, вот я такой же был, урод, как ты, нищий. А вот делал так-то, так-то, так-то, так-то, так-то, вот здесь будет так, тут будут тебя соблазнять, здесь тут будет. Ты вот так, иди и будешь таким же. Если ты в это поверишь. Потому что есть что? Средства есть, есть метод, который позволяет к этой цели пройти. Но цель, поскольку она личность, и она главенствующая, да, она контролирует и метод, и средства. Как средства тратятся, и как правильно метод используется. Улавливаешь, да? Цель контролирует это. А мы думаем, о, сейчас мы там при помощи вот ихних средств достигнем своих целей. Во! Кришна говорит, ну из всех видов мошенничеств, я азартная игра, ну давайте, я вам сейчас колпачки так закручу. Там, вот, все. Поэтому он говорит, крах, если вы меня решили обдурить и моими средствами достигнуть не меня, ну, так сказать, он говорит, многие в прошлом, так сказать, и он говорит, херанька, кошепушка, там, тот, все, баба Ёшка, Коще бессмертный, там, кто еще, Равана, Шравана. Все они хотели, так сказать, за мои лакшми пробраться к своим целям. И он говорит, и чем они кончили? А? Всеми этими образованиями получали всякие степени, но не для того, чтобы меня достигнуть. И они думали, о, объегорили этого Кришну. И что? Вы хотите также пополнить армию объегоренных, что ли? И Кришна говорит, да я-то вас это объегорю. Потому что вы даже не видите, где там шарик-то. Ученый, по логике, судя по движениям и проекциям, он должен быть так, потому что там вот Констанция, но там его уже нет без всякой Констанции. Он просто вас объегорил и все. И вы говорите, не по правилам, он говорит, а мне по барабану твои правила. Мы-то, наш гидрометеоцентр предсказал, что сегодня будет столько градусов, а почему-то не столько. Вот они, ученые. Мы-то объявление сделали, что все прогрессируют, а почему-то все деградируют. Ну, что вы не говорите, вас, Кришна, все. Пожалуйста, вы поднимаете. Должен. Давай. И там у него такие тоже рядом стоят. Если вы свое что-то требуете назад, вам все, вы как в жизни. Гуны как дадут вам оторваться, и все. Что там претендовать? Иди работай, опять зарабатывай, приходи, поиграем. Кто кого объегорит. Как вы можете с Кришной играть вообще в азартные игры? Это же неинтересно. С Кришной. И поэтому Кришна говорит, из всех видов мошенничеств я азартно играю. Вы меня никогда не облапошите. Никогда. Что вы используете средства, предназначенные для меня. Используете методы, предназначенные для меня. И думаете, что вы для себя их используете. Равана тоже так думал. Хираньякашипу так думал. Все это описывают. Сколько таких идиотов было? А? Сколько? Вот. Все мы. Мы думаем, ну сейчас мы тут сейчас. Вот взяли, и он не видит. Он с нас возьмет в 5 раз дороже потом. Вы даже просто не знаете этого. Прабхупада всегда говорил, если вы хоть копейку взяли у Кришны, даже если никто не видел ничего, знаете, Кришна вам предъявит счет. Он с вас возьмет 10 копеек. Это лишь дело техники. За все он вас заставит расплатиться, за все. Это нам кажется, что мы... он ничего не видит. Все придется отработать. Это уже дело, так сказать, формы, да, дело техники, как это, как вас заставить это отработать. Не хотел в храме, будешь, так сказать, в армии. Чего проблема? Не хотел в армии, будешь в тюрьме мне поклоняться. Как в тюрьму, сразу кришнаит. Как на свободу, все, опять жулик. Где твое место? В тюрьме. Где ближе к Богу, там тебе и место. Кто кого объегорил? А? Где хотите Бога познать? Без ног или с ногами? Хотите уродкой познавать Бога или красавицей? Человек там, где он становится ближе к кому? Богу. Все. Не хотите? Пожалуйста, так будет. Не хотите по-доброму? В чем проблема? Будешь карлик нос. Ты хотел использовать свою красоту не для меня? Ради Бога. Ты хотел использовать свое богатство не ради меня? Ради Бога. Даже слово такое, ради Бога. Пожалуйста, в чем проблема? И так сидим, блин. Нас можно в банку и заспиртовать, и показывать в Сати-югу. Какими вы станете, если не будете слушаться Кришну? А мы тут еще конкурс красоты устраиваем. Это же ужасно. Мы так обусловлены, что даже среди уродов красавицу находим. И Вселена, мисс Вселена, там все. Вот как эти. Иногда смотришь, там географическое общество, там папуасы какие-то. Самую красивую увидишь ночью, не проснешься. А там красивая тоже. Мисс там Папуа Гвинея, мисс там Массайка. Ну. Все люди обусловятся, даже среди этого находят красоту. Вы что? Нас, я говорю, в Сати-югу нас надо в банке держать кунсками. И сразу ученики приходят, говорят, вот это люди Кали-югу. Будешь так себя вести, как сейчас, вот. Будешь Костей. Ты будешь, вот, Лакшминарайана тебя будут звать. А-а-а, все, не буду никогда, все, больше не буду. Вы что, это мы сейчас себя красивыми считаем. Может, среди уродов станет он? Уродин все. У него глаз вот так, а у меня вот так. Я красивей. Ну, посмотрите на себя. Вы сразу, только ничего, нет, ну, тогда денег заработаю. Ну, и что некрасивый, зато умный. Ну, и что не умный, зато сострадательный. Но мы не сострадательные, не умные, глупые. До тех пор, пока мы не сделали Кришну своей целью. Потому что все это использовать не для Кришны, это значит воровать, обманывать. Как история о Сатурне. Сегодня мне напомнил один друг мой. Не буду долго, длинная история. Короче говоря, одному царю пришлось купить божество Сатурна. Там, вот, в смысле, как оно к нему попало, это не важно. Короче, там такая ситуация сложилась, что у него не было выхода, надо было купить. Если не купишь, будет проблема, короче, оскорбление будет. А с другой стороны, купишь, он понимал, что Сатурн-то в жизни, это же тоже проблема. И вот, короче говоря, попало к нему божество Сатурна. И когда Сатурн присутствовал в его доме, в форме божества, первое, что от него ушла богиня Лакшми. Он ночью спит и видит богиню Лакшми. На лотосе спускается, говорит. Нет, она говорит. С первой платформы отправляется богиня Лакшми. Следующая до Вайкунтхи. Он раз проснулся, начинает там, ну, говорит, о, сон такой. И точно в его делах, в его царстве, бум-бум-бум, экономика, все, бум-бум, развалилось. У него все плохо. Потом ночью спит. Со второй платформы отправляется слава. Доброе имя, да, там, то, все. И жить. И он раз, точно, его критиковать начинает, все такое, пятое, десятое. И так, короче говоря, чистота ушла, аскетизм, все ушло. И как-то ночью раз, и перед ним что-то такое красивое, ослепительное. Даже не разглядеть не может. И он говорит, кто ты? А оттуда такой, я правдивость. И каждый из тех, кто уходил, каждый говорил, я ухожу, потому что здесь Сатурн. Второй, когда Лакшми ушла, она говорит, здесь Сатурн, я ухожу. Слава сказала, а я там, где Лакшми, и ушла. Чистота сказала, а я там, где Слава, и ушла. И так все уходили. И правдивость говорит, а я без всех этих остальных тоже ухожу, мне что здесь делать? И царь стал молить, плакать, и говорит, пожалуйста, не уходи. А все стоят и ждут, там такой пункт назначения, и все. Чистота, аскетизм, там, милосердие, там, богатство, слава, доброе имя, ну все, здоровье, все стоят толпой, все ушли. И они стоят и ждут. И все говорят, ну без, давайте правду-то подождем, без правды-то мы тоже нафиг не нужны никому. И они говорят, правда, ну давай. Она говорит, сейчас, сейчас, я ему объясню, мне же жалко этого царя. И царь такой, ты, ну ты-то не уходи, ты куда? Она говорит, да как нам, ничего здесь делать-то, все уже, все туда. И он, я тебе буду служить, пожалуйста. Она говорит, ну тут Сатурн. Он говорит, да и фиг с ним, с Сатурном буду. Буду тебе служить, буду тебе служить. А чем правды, правде служит? Правдой. Помните, я не раз не вам говорил, служить правде и не быть правдивым, это абсурд. А мы служим Кришне, он абсолютная истина. И быть лживым, это невозможно. Служить правде можно только правдой. Поэтому называется сатьям. И он стал молить, пожалуйста, не уходи. А она сказала, ну, давай так. Соврешь, я уйду. Где бы то, в шутку, или что, как? Соврешь, я уйду. Но я тебе дам поблажку. Не хочешь говорить правду? Молчи. И царь стал служить правде. И так стал служить. А те-то, братва-то там вся это ждет. Лакшми там, ну все. И они стояли, стояли, говорят. Ну, и сначала говорит. Чистота. Говорит, ну я-то что, я без правды, какая чистота, я кому нужна? И она говорит, ну ладно, раз а правда там, пойду тоже, подождем, пока он соврет. И вернулась. Милосердие, говорит, нафиг мне без чистоты туда. И так все. А Лакшми одна осталась, говорит, а кому я нужна без этих без сил? Туда вернулась. И так царь прожил долгую жизнь, служа правде. Да, и перед ним появился Кришна. И сказал, ты служил всегда мне, Я очень тобой доволен. Пойдем. И Шрила Прабхупада часто нам говорил: правдивость – последняя нога религии. Если вы это упустите, не ждите ничего. Но там, где есть правдивость, туда придет все. Поэтому Санджай сказал Бхагавадгите: там, где Кришна и Арджуна, там всегда удача, процветание, нравственность, победа и так далее. Почему? Потому что там абсолютная истина. Правда там. Там правда. Таким образом, люди не знают, как служить Кришне, что является служением Кришне. И о ком они правду хотят сказать? О другом человеке. Но Кришна ценит правду о себе. Хари Кришна. Да. Я не понимаю до конца. Если у меня грязный мотив, у вас чистый мотив, почему? У меня грязный, у тебя чистый. У меня еще грязнее, хорошо, чем у тебя. У меня просто цель. Нет, вот вы говорили в лекции, что люди начинают сражаться друг с другом, если грязный, чистый мотив. Вот смотри, как можно понять, что цель и мотив, это не может цель быть подменой. Да. Когда цели разные. Да. Почему? Представь, цель – деньги. Происходит? Вот представь, цель – деньги. И цель сразу дает что? Мотив. Не мотив, из цели. Ну, допустим, из цели мотив появляется. У меня цель – деньги, у вас Кришна. Почему с вами сражаться должна? Я делаю деньги, а вы служите Кришне. Потому что я буду тебя поддевать. Шастры будут тебя поддевать. Я могу же не общаться с вами. О! Вот и все. А для того, чтобы с деньгами быть, тебе нужны какие-то люди. Они будут слушать мои лекции. И ты будешь терять их авторитет в их глазах. Поэтому сама-то ты можешь со мной не общаться. Но есть мои лекции, которые вот эти вот друзья народа записывают днем и ночью. И поэтому те, у кого какие-то проблемы возникают, они запрещают везде лекции, выискивают недостатки, мою биографию воршат, там, заглядывают мне в штаны, в трусы, куда угодно, чтобы как-то меня очернить, опозорить там что-то. Да меня позорить не надо, я это не претендую ни на что. Я просто говорю так, как есть. И в жизни это очень тяжело. Это аскеза, говорить так, как есть. Даже если ты сам туда в первую очередь попадаешь. Улавливаешь, да? И правдивость — это и говорить что? Служить правду и говорить неправду невозможно. Поэтому вы сидите и говорите так, как есть. Хотя это и вам может быть и невыгодно, тоже вашим чувствам, с вас лезет. Но цель слишком велика. Слишком хороша цель. Улавливаешь, да? И поэтому говорится, ради этой цели можно уж и потерпеть все, что угодно. Потерпеть. А когда цели такой нету, зачем терпеть все это? Какую-то нищету, если вы не верите, что там вам что-то дастся. А? Ты думаешь, что сейчас ты схватишь деньги, и все, и счастливо будешь. И что? Будет счастье? Ну, зачем тогда их хватать? Понятно. Так понятно, ты говоришь, что тогда мы сражаемся? Я не пойму, если у меня низкая цель, я почему должна сражаться с вами? Ты не должна сражаться, ты должна принять авторитет. Если ты хочешь избавиться... Посмотри, вот ты понимаешь, что низкая цель, а я же сказал о чем? Что? Когда человек понимает, что у него низкая цель, кто хочет быть низким? Вот видишь, так ты очень высокий человек. Ты понимаешь, что это низко. Поэтому ты будешь искать, раз это плохо и низко. Представьте, Прабхупада говорит, когда у вас на носу козявка прилипла, вы ее не видите, что-то выражаете. Знаете, там красивые девушки. Такие идут, у них козявка тут висит. А она-то не видит. Или пендаль там где-то сзади. И она там, а-тя-тя. И вы подходите и говорите: «Чего?» Хоть до мене. Говорит, у тебя коза на носу. Как вы думаете, человек вам благодарен или нет? А? Благодарен или нет? Так почему же, когда нам говорят о том, что у нас козявка в сердце, мы такие: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Потом кому-то смотрит в нос. Если вы пришли очищаться, будут говорить-то о чем? Где у вас чисто? А о чем будут говорить? Конечно. Будут говорить, попу мой, то это делать, так сказать, там вы как... Тут сначала начинается все. О, все, сидит чистый, прядный. Мне говорят, ты просто чистый, но такой же идиот. Теперь начнем чистить сердце. И так вот все так начинается с этого. Проблема в том, что... Что мы понимаем, что это плохо. Вот я понимаю, что это плохо. Конечно. Конечно. Может быть и смех. Вот, ну как я же сказал, как? А это же не очень вкусно и не очень приятно. Кака? Ты хочешь человека целовать, когда он какает? Вот представь, у тебя есть какой-нибудь знакомый, которого ты любишь? Вот поцелуй его в этот момент. Цветы подарили на унитазе, так сказать, в этой воне. Полюби, на концерте сядьте, на горшок сидите. Это же не детский сад. Пока все маленькие, они на горшках катаются там. С девчонками там дружат. Но когда вы стали взрослым, это же проблема, елки. Если вы знаете, то вы горшок-то прячете. Вы же знаете, что это я. Также и мотив, если вы знаете, то вы хотите от этого избавиться. Вы знаете, что это плохо. Это вас и вдохновляет следовать этому пути, потому что вы видите, что у меня еще куча похоти, столько. Как дела? Хорошо. Что хорошо? Все так же похоть, все так же проблемы. Все хорошо. Все в норме. Вожделяк работает нормально, так сказать. Приборы все те же показатели. Нет, Бхактивинода Тхакур поет. О, Кришна, о, Гопинах, спаси меня. Мое сердце вожделение сжет меня день и ночь. День и ночь я все время себя заставляю слушать. О, Кришна, спаси меня. Я буду все делать, как ты, только спаси меня от этого. Я вижу, как это плохо. Я вижу, как плохо быть таким тупым. Поэтому тот, кто видит это, он спасен уже, потому что он захочет от этого избавиться. Потому что если у вас коза на носу, и вы говорите, а вот такой я! Ну, люди говорят, понимаете, да? Вот представьте, я бы сейчас весь в козявках зашел. Да. Изо рта воняет, из ушей течет. Я в этот момент что, пысу и какаю. Даша, ты не могла бы меня почеловать? Если уж в лучшем случае Даша не будет ко мне испытывать, что я враг, то подумать, как в таком состоянии мы можем построить миру мир и накормить всех? Грязными руками, когда с носа течет, ноги там, не знаю, в них уже мыши живут, в ногах, они там по пальцам бегают, и вы раздаете махапрасад в таком состоянии, говорите, мы накормим, вы натравите весь мир. Есть очень много условий, когда мы начинаем чиститься, сердце, а как мы мир построим, этот мир нам в первую очередь и проблемы принесет. Знаете, народ строил советскую власть, построил, и что? И как, давай от нее страдать? Поэтому в народе и говорят, за что боролись, на то и напоролись. Так и мы с вами. Так не очистишь, как построим здесь общество чистых преданных, и потом будем все время думать, кто же их завалит, когда? Падла, еще живое. Когда же он сдохнет? Как ваше здоровье? А? Будем все время спрашивать. Вы понимаете, о чем я говорю? Эти все лозунги достижимы только с определенным обществом. Вот лозунги были, а общество было вот. Му, аф, мяу. И что мы? Поэтому с нас все начинается, с каждого лично. И мы начинаем чиститься. Иначе все это блеф, очередная революция, очередной обман. Самообман и обман окружающих. В мире жить с таким... Мы в общежитии-то жить не можем, представляете? Мы вот... Везде у нас... У нас воруют, у нас крадут. Кто? Вот наши люди. И мы с ними хотим войти в варнашрамудхарму, там все. Вы что? Они же там объегорят вас. Там та же будет, все те же разводы будут, понимаете? Там потом свои жулики, рэкетеры появятся, то все свое. Как во Вриндаване. все то же самое. Потому что мы таковы же остаемся. Поэтому Прабхупада говорил, нас-то, в общем-то, нет труда сейчас раз всех отправить во Вриндаван, духовный мир. Даже не в этот. В этом-то мы как-то там передремся. Мы там найдем, где что слить, где что отвернуть. А там-то у нас проблемы начнутся. Там все под контролем, все любят, мы нет. Вот мы попали в духовный мир, деревня. Кришна идет, все за ним. А мы говорим, а где баба Валя? А где лавка? Дай закурить, а? Судама, дай закурить. А там? Или вы говорите, давай, Лолита, давай. Лолита, давай, давай. А там раз вас везде обламывают, и что вы там будете делать? Духовный мир хотели, а вы-то не изменились для него. Поэтому это неразумно. Поэтому многие страны нас тоже не пускают. Они говорят, да вы что, с ними тут сосуществовать? Они все обоссуществуют, эти русские. Потому что мы знаем, откуда они, из какой они вылезли. Из каких ворот они появились здесь. Их и выпустили, потому что там держать не могут сами. На нас теперь их выпустили. И сейчас они нам тут культурную устроят революцию. Это на самом деле, куда ни плюнешь, везде. Кто своровал? Русские. Кто где-то там замешан? Русские. Кто куда? И эти русские везде все просочились. Это раньше отсюда, из России бежали там, кто там, Блок там, и что-то еще. А сейчас-то вы что? Все блохи побежали туда. Они-то тогда рады были там. Понимаете? Они рады были. Такие люди. Туда бежали. Они рады были, они, давай, давай к нам, мы тебе заплатим, давай к нам. А сейчас мы вам будем платить, только никого не выпускайте. Пожалуйста, не надо нам вашу эту амнистию. Мы будем сами вам платить. А мы, нет, мы хотим посмотреть, где наши родственники похоронены. Где наши люди лежат, мы тоже к ним хотим лечь. Но там по-другому все. Здесь вы заходите в такой маленький магазинчик, и 16 человек вас ходят, за вами смотрят. Там это оскорбительно. А у нас нормально. Здесь 16 человек. С пистолетами еще. В продовольственном магазине с пистолетами. То есть, если вы что-то схватите, вас застрелят нахрен. И вы хотите в мировое сообщество войти с такой психологией, а? Рыночную экономику построить, где вас в хлебном магазине с пистолетами охраняют, блин. Вы шутите? Ну, с танка начнут что-то давать вам. То есть это военная ситуация, военное положение. Это жизнь человека, ничего здесь не значит. Он лучше в глаз выстрелит, если вы там Сникерс украдете. В такой, вы где можете увидеть в супермаркете человека с пистолетом? Где-нибудь во Франции, или в Англии, или в Германии? Вы что? Там какой-то один ходит, и то он подходит, такой не под видом вас контролирует. Говорит, может, чем-то могу помочь? Вот это охранник. Может, я могу вам что-то донести, поднести? А тут тебя унести? Или нет? Ты, короче, сейчас тебя вынесут отсюда. Что-то ты возле полок трешься слишком долго. Тебя сейчас унесут. В этой сеточке. Упакуют и унесут. Поэтому все зависит от нас. Нас можно куда угодно пустить, мы можем прокричать какой угодно лозунг. Но если мы не изменимся, как мы можем войти в то, что мы строим? Оно нам же и причинит беспокойство с нашими вкусами. Да. А что, цель грязна? Ну какая цель? Нет, цель-то, она как... Цель не может быть грязной или чистой. Деньги, они грязные или чистые? Ну, серьезно. Никакие, видишь. Постирал их, и они чистые. А почему мы называем? Отмывание денег. Это что думаешь, что порошками приходит там? А мы пользуемся тайдом. А что как? Так вот так же. Цель как? О, цель меняется. Разные цели. Да, цель меняется очень сильно. Меняется у людей. Одно на другое, шило на мыло. Все меняется. Как тело меняется, так и цель может меняться. Раз в 7 лет цель полностью поменялась. Поэтому Кришна всегда экзамен дает. Бам, какой-то. Бам, экзамен. Бам. И суть-то не в том, что все закричат. Нет, вы видите. Ой. Понимаете? Вот что для чего экзамен. Чтобы вы увидели. Ой. А не то, что все. Фу. Это ерунда. Все всегда фу. Все всегда фас. Чтобы вы увидели. Ой. Погорячился, был неправ. Простите. Чтобы вы увидели в первую очередь. Что толку-то, что все к тому увидят. Под других вы не можете подстраиваться. Потому что это вы, это те. Есть вопрос? А синоптики говорили. Они ничего не могут сделать, ничего предсказать не могут. Если бы наука была так сильна, все бы жили очень хорошо. И смотрите, наука прогрессирует, а жить все что? Так прогрессирует ли она? Так вот это и есть иллюзия. И разумный человек сразу видит это. А дурачок, он так, кстати... Ой, как хорошо, у меня прогрессируют раковые клетки. И они научно обосновали нашу деградацию. И научно вам докажут, что ничего поделать, что нельзя. Это... Скажет ученый, необратимый процесс, господа. Или скажет, нет, на самом деле все лучше. И упадет на замертво. Мы будем жить долго и счастливо. Я про одного такого рассказывал, который вычислил, что он проживет очень долго. И сколько, через 2 года он? Ласты завернул, склеил, коньки отбросил, фигуристом был, фиги показывал. Пожалуйста, дамы, мадам, месье. Средство – это деньги, а мотив – это цель. Нет, цель, а мотив – это значит на самом ли деле. Дворец ради Кришны – это что? Цель Кришны или дворец? Ну а почему он говорит, все ради Кришны же это, все ради Кришны. Ради Кришны. Видишь, как все? Вот как подменивается. Цель – подменилось чем? Средствами, конечно, средства. Мне нужны деньги ради Кришны. Если ради Кришны, Кришна вам сам даст. Кришна говорит, я всегда дам. Если кто меня сделал своей целью, я всегда сохраню, что он имеет, и дам ему все абсолютно, что ему не достает. Для чего? Для этой цели. Поэтому Прабхупада говорит, если вы сделали Кришну целью, вам не надо ничего делать. Христос говорил, ворон не сеет, не пашет, этот лютик не... Сделайте Бога своей целью, и все вас обеспечит полностью всем. Всем, чем надо. Если вам для этой цели нужно будет царство, он даст вам царство. Если для этого он все даст вам, сам. Не надо будет тяжело трудиться, чтобы это получить. Но если не цель Кришна, вот тогда нужно будет тяжело что? Что делать? Пахать. Пахать день и ночь. Не бойся работы, мы тебя не тронем. А метод-то какой? Берешь и все туда направляешь, к этой цели. Метод-то какой? Шараванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падас и Ваям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атмане, Веданам. А там что-то у тебя какие-то недостатки вылезли, что-то. Он говорит, даже если мой преданный сделает какой-то самый отвратительный поступок, я, пребывающего сердца, лучом знания, рассеюсь ему невежду, не боись. Даже если что-то ты не так сделаешь, реакции не получишь. Потому что я знал, что ты ради меня это делал. Просто ошибся. Тут где-то тебя, увело. Ну, ты, кстати, идешь, все равно говоришь, что ты меня, ой. И все. Неужели, если мы прощаем людей, неужели ты думаешь, что ты Кришну превзошел свое милосердие? Типа, Бог такой несправедливый, если бы я был Богом, я бы то сделал, то себе дал премию ленинскую, по комсомольскую, такую, сделал бы себя президентом США и закончил бы ВПШ. Что за чушь? Что, типа, Бог такой, что ли, там сидит? Ну-ка, Илюха, дай наставление. А то вот есть у меня все, богатство, власть, не знаю, что делать с ним. И ты так, вот так, туда, ты мой ученик, туда-сюда. Ты мое оружие в моем плане. Тогда Бог ты. Вот так люди и хотят быть Богом. Если б я был Богом, в первую очередь простил бы себя. А там говорят, других надо прощать. Тогда и простит тебя. Прощайте и будете прощены. Видишь, как все. Давайте и дастся. Видите, все по-другому. Это всегда является оскорблением. Всегда. Причем здесь преданный или непреданный. Любой, кто не следует воле Господа, он является оскорбителем. Любой. Но оскорбление делится на разные категории. По невежеству, по незнанию, значит, да? По неосторожности, из-за слабости сердца, и там из-за того, куча всего здесь, из-за слабости. И поэтому 40 разные. Серьезно, 40 разные. Умышленно, понятно, расстрел. Случайно, так сказать, бес попутал беса расстрелять и тебя выстрелить. Законы есть, мама, на всю эту Калию-Югу. Говорит, ладно, мысли не будем учитывать. Но как что-то где-то брякнул, где-то что-то сделал анусом или гениталиями, руками или ногами, что-то там брякнул, все, с вещами на выход. Бугры впереди, обиженные сзади. Но все на выход. Даже не сомневайтесь, что так все. Это зависит от того, какую цель вы преследовали, и преследуя какую цель ошиблись. Видишь, да? Поэтому Кришна говорит, тот, кто занят мне служением, даже если он какой-то отвратительный что-то сделает, даже убивая, не навлекает на себя греха. Слышал такое? Видишь как? Но если он даже праведный образ жизни ведет, но цель не я, К-К-Р-А-Х, крах. Пух, чих. Есть еще вопрос? Подумайте. Иногда наступают времена, когда надо уже задуматься. Что я делаю? Зачем? Что я бьюсь тут лбом? Выбиваю монетки. На сотку сегодня наколотил. Все-таки джапа начитал, еще на тышу. Еще лекцию дал. Но Прабхупада говорит, профессиональный. Не надо становиться профессионалами. Служите. Служба и работа – это разные вещи. Если вам не платят, вы можете не пойти на работу. А на службу не имеете права, даже если вам не платят там. Поэтому советское государство хитро сделало. Оно сделало всех кого? Кем? Служащими, слугами. Платят, не платят, все. И поэтому идеология поднялась до такого уровня. Законодательство, то есть все. Поэтому в страхе все делают всегда. И поэтому нет свободы. Все в страхе. перед теми, ой, тут ляпнешь, потом запишут, тут скажешь, потом вспомнят, тут сделаешь, потом докопаются, и так все, и все в страхе. Почему? Когда люмпинг, то есть средних не существует, все мы, извиняюсь за выражение, низкорожденные, хотя и поляки. По сути. Мне так всегда смешно, как у нас поляков в России, это вторая Польша, у нас больше поляков, чем где-то в Польше. Как кого не ткнешь, он почему-то поляк. Ну серьезно. Если азиат, обязательно японец, если европеец, обязательно поляк в России. Ты кошмар, спасайся, Польша. Мы идем. А, суть не в том, какой мы нация, а кто мы. У нас цели, мотивации и вкусы люмпинга. Вот почему человек достигает даже власти, а наслаждается тем, что доступно даже свиньям. Таким образом, определяется аристократ не по поведению, не по лексикону, не по манерам, а по целям, мотивациям и методам, которыми он идет к этой цели. Поэтому Прабхупада говорит, в семье низкорожденных шудр может появиться брахмана, и в семье брахманов могут появиться кто? Низкорожденные шудры. Так вот, мы с вами низкорожденные шудры. И не потому, что мы в СССР. Калауста шудра самбавам. Век Кали все шудры. Почему? Не по манерам, не почему какой-то культуре, а по мотивациям. Те, кто ведет себя культурно, хочет наслаждаться тем же, кто и ведет себя как бескультурно. Деньгами, семейным счастьем, чем-то все мы сравнялись. Вот почему среди нас нет аристократов. Кто такой аристократ? Это человек, который преследует куда большие цели, идеями более высокими вдохновлен, который не будет на кухне там орать. Лучше вас оставит, потому что вы мешаете цели. Поэтому и говорится, лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Здесь все за деньги, все продается, все покупается. Все стремятся в магазинчик за колбасу все продать, родину, мужа, да что угодно. Все продается и все покупается, неважно за что. Низкие люди, мы слишком низковаты. И это зависит от нас, сможем ли мы возвыситься в своих целях, в своих методах к этим целям. Понимаете, да? В своем мировоззрении. Это определит наш аристократизм. Аристократ. Слово аристократ происходит в русском языке из этого понятия. Аристократ. А ария – это тот, кто знает цель, метод и средства. Что цель жизни в чем? Каков метод, как достигнуть этой цели? И какие средства нужны, чтобы достигнуть этой цели. Его называют, и он идет этим путем. Это называется ари. Крата, в Бхагаватам вы увидите, это мера. Вот есть кроши, краты, там трути. Вот крата – это очень большая мера веса. И когда говорится аристократ, это означает очень-очень продвинутый человек в цели, в методе и в средствах. И он идет. Таких у нас нет. У нас там скрипачи всякие, какие-то философы, которые за колбасу передерутся, за квартиру всех подставят. Там, не знаю, ну, сами понимаете. В общем, что нам-то объяснять, кто мы такие? Мы-то себя знаем. И вы думаете, что если нас сейчас всех вот таких запустить в светлое будущее, вы представляете, как оно потемнеет? Так вот, светлое будущее зависит от нас, от самих. Насколько мы станем светлыми. Вот почему Прабхупада говорил, что мы должны повсеместно распространять это знание, чтобы людей возвысить. Потому что в одной секте какой-то возвыситься невозможно. Нам не дадут. Прабхупада всегда говорил, одно государство счастливым быть не может. Понимаете, да? Если вокруг него несчастные другие государства. Поэтому Прабхупада говорит, только повсеместно распространяя, мы можем установить варнашаму. Только повсеместно. Но сначала мы должны ее внутри, а варнашам восстанавливается только тогда, когда человек занимает то положение, в котором он более силен в духовной жизни. Не в котором он более силен в чувственных наслаждениях. Это называется асури варнашрама. А дайва варнашрама – это занять тот ашрам и ту варну, в которой я могу быть более полезен в духовной практике. Более силен и полезен в духовной практике. Вот это называется варнашрама. И она должна в искон быть установлена. А не там, где вам легче заработать или слаще жить. Где вы сильнее духовно. А мы видим, что многие заняли положение и ослабли духовно. Это не варнашрама. Вы не те лекции слушаете и не те книжки читаете. Или у вас не те мозги. Маленькие. Мозгов не бывает мало или много. Просто бывают рабочие, бывают нерабочие. Как лампочка. Одна светит, но маленькая. А другая вот большая, но не светит. Одна светит, но не греет. Как Нарада говорит, все зависит от состояния дров, их размеров. И что там он говорит? И от качества дров. Несколько факторов будет. Сырые дрова, даже если они очень хорошие, дымят. Дымят со страшной силой. Есть дрова и сухие, и размер нормальный, но качество дров не то. Дымят со страшной силой тоже. Да, осина. Осина. И есть дрова, которые и нормальные размерами, и сухие, и качество дров хорошее, а они почти не дымят. А есть дрова какие? Все хорошо в них, но маленькие, быстро. Сгорели все, как спичка. Никого не обогреть спичкой. Весь мир не просветить спичкой. Все. Об этом надо разжечь огонь, Санкиртана Прабхупада говорит. Разжечь, разжечь. Всем тогда все станет видно в свете этого огня. Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавад-гита, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай, хиджай